Наверное, это был хороший человек. — Не знаю, — ответил Полибий не сразу, — но бесспорно умный. Поиски. Только что прошел дождь, и дорога, огибавшая холм, стала скользкой. Мулы шли мелким неровным шагом. Ноги вязли в размокшей глине, и, чтобы не упасть, Андриск то и дело хватался за повозку. Местность на южном склоне холма казалась тщательно ухоженной. Деревья росли ровными рядами, и по ним велись виноградные лозы, достигая всюду одинаковой высоты. Не было видно обычных нагромождений камней. Все камни, извлеченные при вспашке, были собраны и пошли в дело. Не зря владельцы этой виллы Катона считали образцовым хозяином. Еще больше удивил Андриска высокий кирпичный забор. Он был тщательно выбелен. Из верхних кирпичей высовывались гвозди остриями вверх, словно за ним находились не обычные сельские строения, а тюрьма. Ворота были закрыты, и охранял их не пес, а горбатый раб. При виде незнакомца он встал, потянув за собой железную цепь. Андриск тщетно пытался ему втолковать, что ищет Исомаха, эпирца. Горбун лишь мотал головой и вдруг, широко разинув рот, показал, что у него нет языка. Юноша отшатнулся. Он уже немало насмотрелся на румейские порядки. Но вырвать у человека язык и посадить его, как собаку, на цепь мог только отъявленный негодяй. Видимо, его объяснение с безязыким кто-то услышал. Перед Андриском появился плотный детина с низким лбом и зверским выражением почти квадратного лица. — Что тебе? — бросил он грубо. — Посторонним здесь не место. — Нет ли воловьих шкур на продажу? — Есть одна. — За сколько отдашь? Вилик поскреб затылок. — 2 динария. Цена была выше, чем на других виллах. Но Андриск не стал торговаться, надеясь, что уступчивость поможет вызвать Вилика на разговор. — Согласен, — проговорил Андриск. — Тащи. — Сначала задаток, динарий. — Какой задаток? — удивленно протянул Андриск. — Деньги за шкуру. Жестами он показал операцию обмена. Вилик помотал головой. — Шкуру обработать надо. Ты пока в соседнюю виллу отправляйся. Нечего здесь маячить. Завтра приезжай. С этими словами он протянул ладонь. Андриск швырнул динарий. — Послушай, — внезапно спросил он, — ведь это вилла порция Катона? — Ну да. — А нет ли среди рабов из Самаха, эпирца? — Такого нет. — Но я знаю, что он на вилле твоего господина, — с отчаянием воскликнул Андриск. — А ты думаешь, у Катона одна вилла? Вилик повернулся и, покачиваясь из стороны в сторону, зашагал к видневшемуся вдали хлеву. На его поясе позвякивали ключи. Единомышленники. Публий в назначенный день явился вместе с Теренцием и миловидным юношей своих лет Гаем Лелием, сыном самого близкого друга Сципиона Африканского, сопровождавшего его во всех походах. Сам выбор друга, — подумал Полибий, — свидетельство того, что сын Эмилия Павла желает подражать Сципиону. Двое в тогах и двое в хитонах. Два римлянина и два чужестранца. Но если кто-нибудь взглянул бы на них со стороны, он мог подумать, что находится не в Риме, а в Афинах. Чистая эллинская речь. Да и разговор не о войнах, не о доходах, об искусстве. «Философия», — с горечью произнес Публий. «Какие у нас философы? Простонародию и смысл этого слова непонятен. Я слышал, как философом обозвали чужестранца-гадателя, вытянувшего у простаков пару ассов». «А что сказать о живописи?» — — подхватил Лелий.